Дилетантская озвучка. Пустыня. Глава 5. Цивилизация отступает, дикость остается. Навстречу путник мне из древней шел земли и молвил, средь песков минувших дней руина. Стоят две каменных ноги от исполина, лежит разбитый лик во прахине вдали. Сурово сжатый рот, усмешка гордой власти, твердит, как глубоко воятель понял страсти, что пережить могли солгавший им язык, служившую им длани сердца, их родник. А в круг подножия слова видны в граните. «Я, Зимандия, великий царь царей, взгляните на мои деяния и дрожите!» Кругом нет ничего, и слевший мавзолей пустыней окружен. Гуляет ветер свободный, и стелются пески, безбрежны и бесплодны. Азимандия, Перси Биш Шелли, 1817 год. Перевод Николая Минского. Империи распространяют пустыни, в которых они не смогут выжить. Прочтите это на руинах Ура и Мууса, на пустынных полях Вади Файнана и в долине Теуакан. Империи распространяют пустыни, в которых они не смогут выжить. Набеги, восстания и бегство часто знаменуют падение цивилизаций, но настоящую работу по их уничтожению всегда выполняли их собственные лидеры, рабочие и зэки. Мы все работаем над уничтожением наших цивилизаций. Цивилизованный человек прошел по лицу Земли и оставил после себя пустыню. Глобальное нагревание вызовет расширение жарких пустынь. Масштабы неизвестны, но можно с уверенностью сказать, что это произойдет. Взаимодействие почвы, климата и гражданской власти будет оставаться доминирующим фактором, определяющим как историю, так и открытие территории для более свободной жизни. Сельскохозяйственные системы будут разрушаться по мере распространения засушливых областей, да значит цивилизациям снова придется отступить с ранее завоеванных земель. В некоторых местах разрушение будет полным, а в других – частичным. На моем родном языке пустыни – это земли, непригодные для жизни, заброшенные, покинутые, но кем? Ни койотами и ни кактусовыми крапивниками, ни муравьями-жнецами и ни гремучими змеями, ни намибскими квикстепами, ни сурикатами, ни акациями, ни тарами, ни песчаными куропатками, ни красными кенгуру. Пустыни и безводные среды в целом часто отличаются биологическим разнообразием, хотя по своей природе жизнь здесь куда более скудная, чем в других биомах. Несмотря на то, что некоторые пустынные районы безжизненны, в большинстве из них сообщества животных, птиц, насекомых, бактерий и растений бегают, летают, ползают, распространяются и растут в среде неупорядоченной и неодомашненной цивилизации. Дикость есть в нас и вокруг нас. Борьба за ее сдерживание и контроль – это постоянный труд цивилизации. Даже когда эта битва проиграна и поля опустынены, дикость остается. Тем временем среди пыли под облюбованным стервятниками небом ждет пустыня. Месы, холмы Останцы, каньон, гряда, впадина, откос, зубец, лабиринт, сухое озеро, дюна и бесплодная гора. Свобода кочевников и крах сельского хозяйства. Я вспоминаю, как сижу в красном песке под жарким солнцем. Ветер слаб, тишина абсолютна. Или оставалась бы абсолютной, если бы не человеческие голоса. Здесь есть люди, ведь не все пустыни непригодны для жизни. Но экономическая выгода для государств в таких местах едва ли возможна. Разреженность жизни благоприятствует кочевничеству, пастухам, фуражирам, путешественницам и торговцам. Никто не может прожить эту жизнь, не изменившись. Они будут нести на себе, пусть и слабый, но отпечаток пустыни, клеймо, которым отмечен кочевник. Хотя концентрация власти может возникнуть в любом обществе с определенным уровнем одомашнивания, в целом, чем более народ кочующий, тем более независимым он, скорее всего, будет. Правительства знают об этом, о чем свидетельствуют широко распространенные попытки решить их проблемы с пустынными кочевниками. Кочевники часто умеют бороться или ускользать, будь то упрямое выживание аборигенов в Австралии, бескомпромиссное сопротивление апачи под предводительством Викторио или недавнее восстание туарегов в Сахаре. Эллен Клодо Хават в обсуждении конфликта туарегов с современными государствами говорит следующее. Государственные границы по определению имеют фиксированную, неподвижную и неосязаемую линию, и они специально сделаны так, чтобы их нельзя было преступить. Предполагается, что границы разделяют взаимно противоположные сущности. Смешиваясь с практическим неверием в границы, стойкая независимость кочевников становится угрозой для самой идеологической основы государств. Глобальное нагревание будет стимулировать преобразование в человеческом землепользовании. Как отмечалось в предыдущей главе, в некоторых местах крестьянская самодостаточность, вероятно, заменит ориентированную на экспорт монокультуру, в в то время как в других увядающие сельскохозяйственные культуры могут быть вытеснены животноводством. В расширяющихся засушливых зонах успешно адаптируются те, кто освоит практики перегона пастбищного существования. В других районах кочевые скотоводы и земледельцы могут вернуться к охоте и собирательству. На протяжении большей части существования нашего вида все мы занимались собирательством, и дикая природа была нашим домом. Общество охотников-собирателей являются самыми эгалитарными на Земле. Те из них, кто дожили до наших дней, сохранились в районах, часто непригодных для сельского хозяйства и удаленных от централизованной власти. Например, народ Спинифекс в пустыне Великая Виктория смог продолжить свою традиционную жизнь, несмотря на появление Австралии, поскольку их родные земли настолько бесплодны, что не подходят даже для скотоводства. Охотникам-собирателям народа Кунг тоже удалось жить хорошо и свободно в очень суровой среде – пустыне Калахари. Собирательство – адаптивная стратегия, к которой обращаются земледельцы, когда сталкиваются с экстремальным недостатком продовольствия или внешним насилием. Для кого-то это может быть временным решением, для кого-то – постоянным. По мере роста опустынивания в некоторых местах может распространиться дезертирство из цивилизации в сторону чего-то, напоминающего нашу первоначальную анархистскую дикую жизнь. Новые группы собирателей могут развиться после краха жизнеспособности сельского хозяйства и свертывания богатых энергетических ресурсами государств. Учитывая нынешнее состояние многих скотоводов и собирателей в засушливых зонах, более вероятно, что в большинстве случаев мы получим гибрид – увеличение автономных кочевых популяций, опирающихся как на животноводство, так и на собирательство. Рябок и креозотовый куст. На более общем уровне многих из тех, кто испытывает тягу к дикости и потребность в свободе от власти, тянет к границам жарких пустынь и полузасушливых регионов. «Выйду без цели вешней бродить порой, манят вдаль твои дороги пустыня. Брошу дом, распрощусь с постылой горой, земли все пред тобой, убоги пустыня». Сейд Назар Сейди, туркменский поэт XIX века. Даже для тех, кто находится в стенах предполагаемых глобальных держав, такие возможности существуют и будут существовать во многих регионах. В районах Южной Европы, уже испытывающих дефицит воды, опустевшие фермы и деревни будут вновь заселены анархистами и анархистками, а также хиппи, членами сект и другими желающими убежать от прямого надзора власти и покинуть тюрьму наемного труда. Аналогичные ситуации выбывания присутствуют в иссушенном сердце Австралии и западных пустынях Северной Америки. Здесь, что важно, аборигенные общины сохраняются или заново восстанавливаются. Давняя стратегия выживания коренных народов «мы были здесь раньше и будем после» может принести плоды в пустыне. Как доказывают многочисленные примеры современной борьбы, анархисты и коренные народы могут образовывать крепкие союзы. В пустынях обитают одни из самых древних сообществ. В Мохаве находится клональная колония креозотового куста, возраст которой оценивается в 11 700 лет. А недавние генетические исследования показали, что бушмены Калахари, вероятно, являются самой древней непрерывной популяцией людей на Земле. Эти сообщества, как растительное, так и человеческое, являются вдохновляющими примерами жизнестойкости. Однако, пережив тысячелетия в жарких пустынях, они могут не пережить все еще распространяющуюся цивилизацию. Древнее кольцо креозотового кустарника растет низко у земли на предназначенной для рекреационного использования вездеходами территории Бюро управления земельными ресурсами США. Правительство Ботсваны уже насильно переселило многих бушменов Калахари из их родных мест в убогие лагеря, по-видимому, чтобы обеспечить себе возможность добычи алмазов. Для свободных народов и дикой природы суровость нашей культурной пустыни является наибольшей угрозой. В целом, по мере того, как планета накаляется, нам не стоит забывать о кочевой свободе пастухов и собирателей, об убежищах аборигенов и отступников, о расширяющейся среде обитания пустынной флоры и фауны. Будущее расширение аридных зон несет в себе как позитивные возможности, так и тоску по ранее кипящим жизнью экосистемам, и все же пустыня может чудесно расцвести. Ранее мы уже обсудили возможности, открывающиеся в результате распространения жарких пустынь, но не стоит забывать, что множество других возможностей, наоборот, исчезнет. Даже некоторые относительно анархичные культуры на границах пустыни или за ее пределами станут нежизнеспособными. Виды будут вымирать. Хотя в расширяющихся пустынных землях найдутся выжившие, многие решат бежать от жары. Некоторые из этих миграций, в определенной степени уже происходящие, будут внутригосударственными, но многие станут международными. В жарком засушливом мире выжившие собираются для путешествия в арктические центры цивилизации. Я вижу их в пустыне, когда наступает рассвет, и солнце бросает свой пронзительный взгляд через горизонт на лагерь. Прохладный свежий ночной воздух держится некоторое время, а затем, как дым рассеивается, когда жара берет верх. Это слова из конца книги Лавлока «Revenge of Gaia». С расширением жарких пустынь цивилизация и большая часть человечества будет спасаться бегством и или умирать. Что в это время ждет нас в холодных пустынях, новых арктических центрах цивилизации?